Глава 19. Люди мечтают и ждут чуда. Потом разочарованно говорят, что чудес не бывает, а мечты не сбываются. Но просто хотеть — это ничтожно мало. Хотеть не означает верить. Хотеть не означает сделать. Хотеть не означает ждать. У каждого есть такой человек, который готов исполнять наши самые сумасшедшие мечты и совершать во имя нас чудеса. И у каждого есть человек, ради которого мы готовы сами срывать звезды с небес и шить своими руками алые паруса, пусть даже исколов все пальцы ржавой иголкой. И знаете, в чем истинное чудо? Когда тот, кто готов ради нас, и тот, ради кого готовы мы, это один и тот же человек. Ульяна Соболева. В этот раз меня пытались не пустить. Но я же с деньгами, пусть и с последними. На квартиру уже тоже нет. Завтра выселяться плевать. Я бы ради нее отдал все самое последнее. И деньги, и трусы, и жизнь отдал бы. Мне теперь казалось, я окончательно понял, ради чего я живу, и вообще был рожден ради нее, для нее. Я просто принадлежал этой девочке и ждал, когда мы с ней встретимся. И это не любовь, нет, это моя жизнь. Я — это она, а она — это я. И перед глазами снова наши первые дни. И снова подняла на меня свои обалденно охеренные глаза с ресницами длиной с вечность. Как у нее это получается? Приподнять веки и посмотреть так, что внизу живота все скручивает спазмом, и сердце дергается за грудиной. Она ниже меня на полторы головы и кажется маленькой, и меня это почему-то прёт. Дергается кабина лифта, гаснет свет. Темнота на несколько мгновений, пока не зажигается аварийное освещение, довольно тусклое. Кажется, надо. Но не меня, а того, что мы тут застряли в 9 часов вечера, и хрен его знает, достанут ли нас отсюда. Она протягивает руку и жмет на аварийную кнопку. «Похоже, отключилось электричество», — говорит довольно тихо. «Если это на районе, то скоро исправят». «А если только в универе, заночуем сегодня здесь». Она слишком близко ко мне, и я не пойму, почему меня сыпят всего мурашками. Мне нравится ее запах. Я вообще зависим от запахов. У меня просто зашкаливающее звериное обоняние. Я улавливаю малейшие оттенки ароматов и вони. И всегда от этого страдаю. Могу блевануть, если смрад слишком отвратителен. От нее как будто бризом, свежестью запредельной, с легкой примесью сирени и ландышей. И меня от этого запаха рубит. Охренеть, сам от себя в шоке. «Нам кто-то поможет», — выдыхает она и роется в своей сумочке в поисках телефона. «Боже, я забыла свой сотовый в зале, с ума сойти». «О, кажется, на моей стороне само провидение. Как очаровательно она нервничает. У тебя есть сотовый?» «У меня сдохла зарядка», — вру я ей и незаметно жму на кнопку выключения сотового. «Чёрт, и что теперь делать?» — в отчаянии выдыхает. «Ничего. Ждать, когда включат электричество». Спокойно отвечаю я и продолжаю смотреть на нее. Она молчит. Я молчу вместе с ней. Даю привыкнуть к себе, чтоб и правда не боялась. Зачем мне страх? Силы я никого брать не собираюсь. Мне это и нахер не надо. Она не боится, но очень заметно нервничает. Опять троится в сумочке, в отчаянии вешает ее на плечо. «Не устала стоять?» «Нет». Раздраженная очень резко, наверное, чтоб не смел намекать на ее недостаток. «Скоро мы отсюда выйдем. Кто-то заметит, что в универе нет света, и позвонит куда надо». «Конечно, позвонит. Я отправлю смс-ку, и все выбитые пробки вернут на место. Но до этого мы с тобой познакомимся поближе, крошка». В лифте становится прохладно. На мне теплый карди с капюшоном, и с подкладкой и свитшот. Мне не холодно, а вот на ней тоненький гольф под горло. Наверняка куртка или что она там носит остались в машине. Да, она на машине, я даже знаю, на какой. Ничего, малышка, скоро ты начнешь мерзнуть. Точнее, ты уже мерзнешь. Тебе не холодно? Спрашиваю и делаю шаг к ней. Пятится невольно назад и прижимается спиной к зеркальной стене. «Нет», — отвечает и старается держаться подальше. «Но я ей не даю и придвигаюсь еще ближе». Теперь ее офигенный запах забивается в ноздри еще сильнее. «Мне не холодно», — говорит уже взволнованно и смотрит на меня слегка расширенными глазами. Кажется, девочка начинает меня бояться, а это неправильная эмоция. Лгать некрасиво, Диана. Мне нравится ее имя, оно ей подходит. Если держаться ближе к друг другу, можно легко согреться. Я нависаю над ней, упираюсь обеими руками в стену и вижу, как она судорожно глотает слюну, выдыхает очень горячо. И там, где ее выдох дотрагивается до моей кожи, становится горячо, как после ожога. Черт! Что за идиотская реакция? Никогда таких не было. Что в ней изначально шибануло меня по мозгам? Мне не холодно. Ты бы не мог отодвинуться от меня подальше? Лифт почему-то дернулся. Я невольно подхватил ее под талию. Она уперлась руками мне в грудь и тут же убрала руки, словно прикосновение ко мне ее дико испугало. «Отпусти!» Требовательно и даже в какой-то панике. «Не бойся, я тебя не собираюсь насиловать». «Я уже сказала, что я тебя не боюсь». «Нельзя к ней! В прошлый раз это плохо закончилось. У нее слабый иммунитет, и она сама очень слабая. Никаких посетителей и гостей. Только в строго оговоренные часы. А вы тут ходите, как к себе домой». Старшая медсестра преградила мне дорогу. Она внушительных размеров, рыжеволосая, крупная, наступает на меня, руки в боки уперла. «Прошу вас, мне необходимо, и ей это необходимо. Как вас зовут?» «Анфиса Степановна, но вам это не поможет тут проскочить. У меня запрет на ваше посещение». «Анфиса Степановна, вы когда-нибудь любили? Знаете, что такое любовь?» Рыжие брови поползли вверх, и рябое лицо удивленно вытянулось. Она явно не ожидала, что я у нее такое спрошу. Я и сам не ожидал. «Не надо мне сейчас вот это все. В прошлый раз вас пустили, и я еле пациентку в себя привела. Вам надо уходить немедленно. О любви он мне тут поет. Знаем мы вас, допелся уже. Теперь не знаем, как девочку спасти». «Вот, возьмите. Вы совсем осатанели? Вы что это мне тычете? Уберите ваши деньги!» «Прошу вас. Мне срочно с ней надо поговорить немедленно». «Уходите, я охрану позову». «Возьмите, мне ненадолго, только присмотрите, чтоб нам никто не мешал. А я смотрю вдаль на ее палату. Успею добежать, толкнуть дверь и закрыть изнутри. Должен успеть, я всегда быстро бегал. И тот пень у двери смотрит на меня подозрительно. Сейчас кинется к нам, если она охрану позовет. Должен успеть». Конверт в руки ей сунул, дернулся и бегом по коридору к палате. Сзади вопль старшей медсестры. Я слышу, как орут охранники. «К черту вас, ублюдки! Мне надо ее видеть. Я ради этого больницу нахер снесу». Дверь настежь, впрыгнул в палату и изнутри на замок. Стульями подпираю, а она на постели вскакивает, смотрит на меня во все глаза, и я к ней. Какая маленькая. Какая она у меня маленькая, бледная, тоненькая вся. Страшно прикоснуться. «Успел? Успел? Ты не избавилась?» Быстро-быстро кивает и хватает меня за руки. А я ее хватаю к себе, жму со всей дури. Меня трясет всего так сильно, что, кажется, зубы раскрошатся. Вот тогда самое правильное — это ее к себе прижимать, это дышать ее запахом, голос слышать и понимать, что никогда больше не выпущу из рук. Какое же оно хрупкое, мое счастье. Я до него дотрагиваюсь, и оно трепещет в моих руках. Заглядываю в голубые глаза, полные слез, и вижу в них свое отражение и отражение своего безумия. Девочка моя, наврали все. Можно нам, слышишь? Нам можно. Я знала. Я не смогла. Я бы все равно не смогла его убить. Дима, это же наш ребенок. Наш, понимаешь? Не смогла. Не смогла. Я отказалась. За руку меня схватила и к животу прижала. Они говорят, что не выношу, что это конец, а я не могу его убить, понимаешь? Они меня в операционную привезли и УЗИ сделали, а у него сердечко бьется, представляешь? Тук-тук-тук, наше с тобой сердечко слилось в одно и бьется. Как я его убью? Значит, так надо. Значит, мы с ним вместе будем до самого конца. Я теперь никогда от него не откажусь. Чтобы они не говорили, мы с ним вместе. Или здесь, или там. Как я ребенка убью, Дима? Мы вместе. У нас бы родились другие дети, психолог. Может, стоит послушать врачей? Сомнения. Мне страшно говорить, мне кажется, я ступаю в темноте по тонкому льду и иду по нему на ощупь. Я не хочу других, я этого хочу. Он же уже живет, крошечный такой, внутри меня. Я не могу. И ты не проси меня, Дима, если снова за этим пришел, уходи. Я не избавлюсь от ребенка. Мы с ним теперь вместе до самого конца, слышишь? Я так решила. Все ради него вытерплю. И иголки, и капельницы, и уколы, и постель эту, и больницу. Я теперь знаю, зачем все это, понимаешь? Зачем я? И моя улыбка медленно сползает с лица. Что значит до самого конца? Что она такое говорит? Обними меня, Дима. Я теперь счастливая с тобой. Столько лет мне все запрещали. Столько лет запирали в комнате, а теперь я живу. Отнеси меня к окну. Дима, пожалуйста, хочу посмотреть, что там на улице. У самой сил нет дойти. Я прижал ее к себе и до крови прокусил щеку, чтобы не рычать, не реветь в голос от отчаяния и неверия, чтоб не орать «нет», разрывая горло. Этого ведь не может быть. Она такая красивая, юная, талантливая. Она сама жизнь. О какой смерти мы тут говорим? Она не может умереть. Ни она и ни ребенок. Что значит «не успеем»? Что значит «это конец»? Принес ее к окну, а она голову мне на плечо положила и водит пальчиком по моей щеке. Мы молчим, долго молчим, потому что говорить не хочется, да и не нужно. Я ее держу, она меня за шею обняла и прижалась ко мне. Мне сон приснился. Моя сестра села рядом со мной на постели и сказала, что если на Новый год выпадет снег, мы с малышом не умрем. Значит, еще не пришло мое время, и ребенок выживет. Он ведь выпадет. Правда, снег? Выпадет, Дима. Я посмотрел на лужи, на грязь и слякоть. Какой снег! Его до середины января нет в прогнозе. Не зима, а болото. Но я повернулся к ней и, отвернув от окна, прижался губами к ее лбу, не сдержав стон. Маленькая моя, сердце сжимается. Конечно, ей страшно. И мне до боли, до судорог страшно. Из-за нее, из-за ребенка страшно. И как правильно поступить, я тоже не знаю. Потому что не видел смерти, никогда и видеть не хочу. Потому что я за нее бороться буду. За девочку мою. Конечно, выпадет, психолог. Обязательно будет снег. Ты мне веришь? Склеры невыносимо обожгло солью. Но я проглотил огненный комок и посмотрел ей в глаза. На худеньком личике они казались такими большими, такими светлыми. Ее вера в меня. Вот что давало мне силы жить дальше. Вот что делало меня настолько мощным. Никто и никогда в меня не верил. Кем я был для всех? Проституткой, подстилкой, ходячим вибратором. Кто смотрел на меня, как на человека? Только она посмотрела. И я за отражение в ее глазах сдохнуть готов. Верю. Я тебе верю. Он выпадет. Этот проклятый снег обязательно выпадет. И сам себя ненавижу за эту ложь. Не выпадет. Не бывает чудес. Всю неделю плюс 5 будет. Когда от нее вышел, передо мной замглав врача выросла, Ольга Ивановна. К себе позвала. Я знала, о чем она будет говорить. Вы должны понимать, что на кону сейчас жизнь пациентки. И аборт — это самое верное решение. Он разгрузит организм, и сердце получит передышку. С ее проблемой вообще беременеть было нельзя. Я понимаю, но она не хочет. Я не могу ее заставить. А самого корёжит всего. Говорить не могу. Голос срывается, и кажется, что кожа лоскутами слазит с изнанки. Я сейчас просто не сломаюсь. На колени рухну и буду рыдать. От безысходности, от необратимости, от какого-то жестокого понимания, что я ничего не контролирую и решать тоже не могу. А надо бы смочь. Потому что счет не на дни, а на часы. Ее анемия не позволяет нам оперировать. Мы словно ходим по кругу. Беременность ухудшает ситуацию. Что я ей скажу? Убей нашего ребенка. Спаси свою жизнь. Она не видит своей жизни без этого ребенка. Отнимем его, и она не сможет дальше жить, понимаете? Этот ребенок и есть ее надежда. Он не дает ей сдаться. Она борется ради него. Если бы я мог и знал, что она меня услышит, а прийти и снова потребовать избавиться от малыша, я не мог. У меня бы язык не повернулся. Я бы просто не произнес эти слова вслух. Черт. Я бы лучше откусил этот язык нахрен. Это неравная борьба, и я ничего обещать не могу. Только выжидать. Будьте готовы ко всему. Я шел по улице, наступая на лужи, и ревел. Не мог сдержаться. И пусть кто угодно сотрясает воздух, что мужчины не плачут. Хорошо, значит, я не мужчина. Потому что меня разрывало на части такой адской болью, что, казалось, я ее просто не выдержу. Иду мимо витрин магазинов и не знаю, куда иду и какой в этом смысл. Остановился напротив книжной лавки. Закурил, глядя на витрины и на свое отражение. Плачущий клоун, Казанова. Потерпевший полное фиаско неудачник. Я никогда не верил в счастье. А когда поверил, оно начало просачиваться сквозь мои пальцы. И будто не было его счастья этого. Сколько я его чувствовал. Минуты, часы, несколько дней за всю свою жизнь. Затуманенный взгляд просочился сквозь стекло. На полках сказки стоят, гирлянды развешаны, елка мерцает. Кто-то еще верит в чудо. А мое умирает там в больнице, и я ни черта не могу сделать. Взгляд зацепился за книгу с обложкой с деревом, на котором висит один единственный лист. Автор о Генри. Я когда-то этот рассказ читал, словно ударом под дых. Я выкинул сигарету и схватил свой сотовый, лихорадочно набирая номер осы. «Мне нужно продать мой сотовый. Знаешь кого-то, кто купит?» «Ты чего?» «Мне очень надо». «Зачем?» «Потом скажу. Так знаешь». Я куплю. Отлично, когда? А когда надо? Могу после Нового года. Нет, мне надо вчера. Понял. Деньги кину на карту. Сотовый отдашь после праздников. Спасибо, брат. Отключился и набрал бывшего однокурсника. Ты как-то хотел мою тетрадь со стихами купить и ноты. В силе еще? Ты ж не хотел продавать. Обстоятельства изменились. Дам не больше сотни баксов. Давай. Где встречаемся? Отключился, снимая на ходу в банкомате деньги, которые перевел Осачий. Снова набрал номер одного из клиентов деда. Когда-то вместе за одним столом сидели, водочку пили. Он был владельцем магазина электротехники. Максим Петрович, добрый вечер. Это Смирнов. Да, все нормально. Мне у вас надо кое-что купить. Очень надо. Надеюсь, вы мне поможете. Когда я сказал ему, что мне нужно, он присвистнул. Ого! Зачем тебе столько? Надо, очень надо. Найдете? Найду. На складе проверю и по своим точкам. На когда надо? Прямо сейчас надо. Ну, сейчас не обещаю, а завтра привезу. Ты где обитаешь? Черт. Пока нигде. Завтра съезжаю. Значит, со склада заберешь. Адрес скину. Я отключился и прыгнул в автобус, глядя на лужи на асфальте. Обязательно выпадет снег. Ты мне веришь, маленькая? Он выпадет. Будь он проклят, но он выпадет. Чёртов снег. Эй, ты! Как уже привычно, когда возле меня тормозит тачка с тонированными стеклами. И какие-то чуваки хватают за руки, чтобы засунуть поглубже в машину. Я знаю зачем и знаю кому. Только хер там. Я уже ничего не боюсь. Пусть и кости ломает и пересчитывает. Мне плевать. Заодно поговорим о сыночке его. В этот раз привезли за город в лес. Значит, долго говорить не будут. Ушатают и прикопают. Свободин стоял возле машины в длинном пальто. В перчатках. Ждал. Голова снова не покрыта. И седина его в глаза бросается. Он за это время, кажется, осунулся и сам на себя мало был похож. А рядом с ним, как неожиданно, в этот раз не один, в этот раз с сыночком, помирились, да? Как там говорят, горе объединяет. Ты что наделал, мразота? Ты за что мне мстишь, маленькая тварь? Рыкнул Свободин-старший и сделал шаг ко мне. «Мщу? Вы себе льстите. Я думать о вас забыл. Ты к дочке моей зачем полез, ублюдина? Изначально зачем? Вы ведь не просто так познакомились». «Так мне сынок ваш заплатил, вы не знали?» Останавливается и внимательно смотрит на меня. Потом оборачивается к сыну. У того на лице недоумение, он явно растерян. Бред! Да ладно, серьезно? Как легко можно было убрать ненужную наследницу, вычеркнуть из завещания, всего лишь осквернить, всего лишь сделать так, чтоб в ней разочаровались? Ты ведь ничем не побрезговал? Нашел для нее лучшего мальчика по вызову. Что он несет? Свободин повернулся к сыну, и его густые брови сошлись на переносице. «А мне нравилось. Как забавно, что вы решили прибить меня вместе. Папочка с сынком. Семейная месть ублюдку, опорочившему дочь и сестру. Только вначале спросите у вашего сына, как он выбирал для нее мужика, для вашей дочери, и как потом заставил его слиться». Он даже придумал, что вы мой отец. Сука! Руслан бросился ко мне и ударил в солнечное сплетение так, что дух нахрен перехватило. Я схватил горлом воздух. Ничего, насрать. И не такое уже проходили. В моем кармане сотовый. Там последний разговор на диктофоне. Послушайте, Геннадий Арсеньевич, вам интересно будет. Какой нахер телефон? Ты врешь, сукин сын, ты к моей сестре, какого хера полез? Ты ведь сам ее нашел. Говорит и бьет так, что у меня, сука, глаза закатываются. Стой, стой, Руслан, давайте его сотовый. Папа, да врет он все, что там уже может быть? Я заплывшими глазами смотрю, как они ковыряются в моих карманах. Руслан выхватывает сотовый, но Свободин успевает выбить его из рук сына и поднимает с пожухлых листьев. «Отпусти! Ты делаешь мне больно!» Разжал пальцы, опуская ее на пол, но не давая даже пошевелиться. «Откуда мне знать, что ты не наделал копий?» «Не наделал. Ты знаешь, что если сказал, так и есть». «Тебе придется мне поверить», — покрутил перед ее носом флешкой. «Говори». «Свободин встретился со мной. Ему нужна была моя помощь после той аварии, если ты знаешь, о чем я. Отец лишил его наследства и выгнал из дома. Все свое состояние он переписал на Диану, на свою единственную дочь. Он возлагал на нее огромные надежды. Для того, чтобы вырасти снова в глазах отца, нужно было опустить Диану. Для этого наняли тебя». «Сука, ублюдок, хренов сукин сын, а моя мать?» «Ты все начал портить». «Какая ему была нахрен разница? Ну а вдруг отец все оставит внуку? Ты об этом не думал? Если Диана умрет... А еще и сделает аборт. Разве это не решит все проблемы?» «Я тебе этого не говорила. Дай сюда флешку». «И ты поверишь, какой-то там... Я понятия не имею, кто это. Меня подставили». Это были мгновения, когда я смог вырваться. Дернул плечами и просто оказался на свободе. Перед глазами адская пелена, черная. Такая беспросветная, что, кажется, она весь дневной свет сожрала. Бросился на братца, повалил на землю и жестко, метко в грудак, в голову, по ребрам, быстро и рвано. «За Диану! За ребенка! За меня! За Диану!» Чувствую, как меня оттаскивают, как самого прессуют жестко, сильно, но отпустить мразоту не могу. Меня словно врастило в него. Меня ненавистью прижгло так, что я бью и остановиться не могу. Пока не отшвырнули и не отлетел на несколько метров, не оглушили ударом по голове. А я боли не чувствую, потому что внутри так больно, что, кажется, сейчас сгорю, заполыхаю, как факел. Пищит Руслан, но Свободин держит сотовый и смотрит на сына. Несколько минут не моргая, потом телефоном по лицу так, что нос в кровь, и тот корчится от боли, сгибаясь пополам. «Поехали!» — кивает мне, и его люди снова толкают меня к машине. «Я с тобой не закончил! Папа, стой, папа!» «Глаза, чтоб тебя, мои мразь, не видели! Думаешь, я не знаю про наркоту? Думаешь, не знаю про долги? Я только понять хотел, до какой степени ты можешь опуститься. Мог бы, сам бы пристрелил».